птицы. Мне куда легче поверить этому, чем в розы с буквами. Возможно, тут цвет птиц, — сказал Алероис, — способствует чуду. Кроме того, птицы и плоды принадлежат к миру природы, а письмо — это искусство. Перейти от листьев к птицам легче, чем от роз к буквам. Кто-то из гостей с негодованием отверг мысль, будто письмо есть искусство, ибо оригинал Корана, мать книги, предшествовал созданию мира и хранится в небесах. Еще один гость упомянул Джахиза из Басры, сказавшего, что Коран — это субстанция, способная принять форму человека или животного. Каковое мнение как будто согласуется с мнением тех, кто приписывает Корану два лица. Фарадж принялся многословно излагать ортодоксальную точку зрения. Коран, — сказал он, — это один из атрибутов Бога, подобно его милосердию. Коран записывают в книгу, его произносят языком, его запоминают сердцем. Речи и знаки письма — суть творения людей, но Коран неизменен и вечен. Авероис, написавший комментарий к «Республике», мог бы сказать, что мать книги — это как бы ее платоническая идея. Но он увидел, что богословие — предмет для Абуль-Касима вовсе недоступный. Прочие гости, также это подметившие, пристали к Абуль-Касиму с просьбой поведать о какой-нибудь диковине. В те времена, как и в нынешние, мир был жесток. Путешествовать по нему могли смельчаки, но также негодяи, готовые на все. Память Абуль-Касима была как бы зеркалом его душевной робости. Что он мог рассказать? Вдобавок они требуют диковин, а диковинное разве удастся поведать другому? Луна Бенгалии не похожа на луну Йемена, хотя ее можно описать теми же словами. Абуль-Касим помедлил, потом начал. «Человек, посещающий разные края и города, — вкратчиво заговорил он, — видит многое достойное упоминания. Вот, например, история, о которой я рассказывал только один раз султану турков. Она произошла в Синкалане, Кантоне, где река жизни впадает в море». Фарадж спросил, насколько лик удален этот город от стены, которую Искандер Зулкарнайн, двурогий Александр Македонский, воздвиг, дабы преградить путь Гогу и Магогу. Она отделена от города пустыней, — сказал Абуль-Касим с невольным высокомерием. 40 дней надо бы найти кафиле, каравану, чтобы увидеть вдали ее башни, и, говорят, еще столько же, чтобы до нее добраться. В Синкалане я не знал ни одного человека, который бы видел ее, или видел человека, который ее видел. Страх перед чудовищной бесконечностью, перед голым пространством, перед голой материей на мгновение прохватил Авероиса. Он оглядел симметрично устроенный сад и почувствовал себя постаревшим, бесполезным, нереальным. Абуль-Касим продолжал. «Однажды вечером мусульманские купцы в Синкалане повели меня в дом из раскрашенного дерева, в котором находилось много народу. Описать этот дом невозможно. Это скорее была одна большая зала с рядами галерей или балконов, расположенными один над другим. Люди, сидя на этих балконах, ели и пили. То же самое делали люди внизу, на полу и на каком-то возвышении, вроде террасы. Люди на террасе били в барабаны и играли на лютнях. Кроме 15 или 20 человек, эти были в красных масках, которые молились, пели и разговаривали. Они страдали в оковах.